Хелис включил рацию. «Шериф!» «Я слушаю!» «Неприятность. Думаю, что мое укрытие полетело к черту». Хелис кратко обрисовал эпизод с собакой. «Этот тип не дурак. Теперь он наверняка предполагает, что я сижу на дереве». «Черт возьми! Я лучше доложу Дженнеру, Хэнк!» «Рано. Когда стемнеет, я переберусь на другое дерево. Вы только не беспокойтесь. Этот тип появится не раньше, чем стемнеет». «Послушайте, Хэнк, сегодня не будет темно. Я узнавал. Сегодня полнолуние». «Допустим. Он должен только показаться, тогда он будет в моих руках. Я просто хотел поставить вас в известность. Остаюсь на связи». «Вы не убеждены в том, что мне следует присоединиться к вам?» Хелис неожиданно засмеялся. «Абсолютно, шериф. Я справлюсь сам. На войне я переживал более худшее». Хелис выключил рацию. Он прислонился ноющей спиной к стволу дерева и перехватил карабин. Солнце уже заходило. Река отливала кроваво-красными бликами. Через полчаса взойдет луна. Он посмотрел на хижину. За задернутыми шторами появился свет. Он спросил сам себя, что там происходит. Он наклонился вперед и стал изучать другое дерево. Никакой проблемы взобраться на него, только обзор для него будет не таким хорошим, как теперь. Хелис решил еще немного выждать. Если Логан не подозревает, что он сидит на дереве, есть еще шанс, что он появится. В тот самый момент, когда Перри и Браун услышали лай собаки, Браун мгновенно вскочил со скоростью змеи и через мгновение был уже с пистолетом в руке у окна. Скорость, с которой он двигался, поразила Перри. Просто не верилось, что человек может быть таким быстрым. Он остался сидеть в кресле и наблюдал, как Браун осторожно раздвинул шторы и уставился через узкую щель в окно. Перри прислушался к неистовому лаю собаки. Он был уверен, что собака учуяла полицейского на дереве. Что же теперь будет? Потом он услышал мужской голос, звавший собаку. Несколько секунд собака продолжала лаять. Мужчина снова позвал ее. И, наконец, собачий лай прекратился. Перри смотрел на широкую мускулистую спину Брауна. Мысли его смешались. Он должен помочь полицейскому, который спрятался на дереве. «Не волнуйтесь, Джим», — обратился он к Брауну, намеренно безразличным тоном. «Такое часто бывает». Браун плотно задернул шторы, огляделся и посмотрел на Перри. Выражение его лица было таким злым и страшным, что у Перри чуть не остановилось сердце. «Что это значит?» — прошипел Браун. «Собака учуяла ищейку, которая прячется на дереве. Не пытайтесь сделать из меня идиота». «Собака учуяла опоссума. Они часто появляются на деревьях». «Что?» «Опоссума, зверек. Собаки его не выносят», — врал Перри, пытаясь придать своему голосу безразличие и спокойствие. Он поискал сигарету, нашел и закурил. «Вы в каждой тени видите полицейского. Когда я в последний раз отдыхал здесь, то видел целую стайку этих зверей». К своему облегчению Перри заметил, что Браун немного успокоился. «Они выглядят, как большие крысы. Питаются рыбой и яйцами птиц. Вы должны знать этого зверька, или не знаете?» Браун отошел от окна. Казалось, он совсем успокоился. По крайней мере, он убрал револьвер в кобуру, однако выражение тревоги в его глазах еще не исчезло. «Значит, вы не верите в то, что на дереве сидит ищейка, например, этот заместитель шерифа?» «Я же вам сказал, Джим, — спокойно проговорил Перри, — что видел его менее чем 2 часа назад в Роквилле. Ради бога, перестаньте беспокоиться». Браун все еще смотрел на него. «Разве вы не могли притащить его сюда? Не могли высадить в этом проклятом лесу, чтобы он смог залезть на дерево? Или это не так? Вы можете обмануть меня или нет?» Перри стряхнул пепел с сигареты в пепельницу. Он даже удивился, что рука его не дрожала при этом. «Боже мой, все здесь похоже на сцену из одного кинофильма. Конечно, могло бы случиться, что я вас обманываю, Джим. Я понимаю ваше недоверие. Откровенно говоря, эта ситуация я, несомненно, могу использовать в своем сценарии». «Плевать я хотел на ваши сценарии», — прошипел Браун. «Вы обманули меня?» Перри почувствовал себя на твердой почве, а поэтому мог с убеждающей уверенностью сказать: «Нет, Джим, я не обманываю вас. Я не привозил сюда никого. Я даже не разговаривал с ним». Браун не сводил с него глаз. «А посум?» «Вероятнее всего. А теперь, Джим, я все же хочу поговорить со своей женой». В комнате постепенно темнело. Они уже не могли отчетливо видеть друг друга. Перри включил настольную лампу. «Окей, без всяких фокусов, Перри. Вы мне нравитесь, вы порядочный человек. Я должен вам сказать, что с тех пор, как я родился в этом чертовом мире, никто ко мне еще так не относился, кроме вас. Даже мой отец был непорядочным со мной. Моя мать желала, чтобы я никогда не рождался. Даже мои друзья из Кобры втайне ненавидели меня. А вы...» Браун неожиданно улыбнулся. Это была не злобная ухмылка, которую Перри уже хорошо знал. Это была открытая, почти невинная улыбка, от которой Перри стало стыдно за самого себя. «Ну хорошо, идите и побеседуйте со своей женой. Я позабочусь о еде. Жареные крабы. Как вы к этому относитесь?» «Неплохо». Перри пошел к двери и остановился в проеме. «Сегодня ночью вы намерены уйти, не так ли, Джим?» «Точно. Как только стемнеет, я исчезну. Пожалуй, сначала я попытаюсь добраться до Джексонвилла, а оттуда кто знает куда. Уж там я смогу скрыться с такими деньгами. Я это делал, не имея абсолютно ничего, а теперь это для меня детская забава». «Я желаю вам счастья, Джим», — сказал Перри и спросил себя, действительно ли он так думает. «Мне не нужно вашего счастья, только свое собственное. А теперь идите к своей жене. Если кто нуждается в счастье, так это вы». Браун прошел на кухню и закрыл за собой дверь. Когда Перри вошел в просторную спальню, Шейла бросилась к нему. Она обняла его, крепко прижавшись к нему. «О, дорогой!» Перри поглаживал ее, почувствовав при этом, как были напряжены мускулы ее спины. «Все в порядке?» — спросил он. Она отодвинулась от него, и они долго разглядывали друг друга. Решительное, жестокое выражение ее лица и ненависть в глазах поразили его. «Что значит «в порядке»? Если ты подразумеваешь, сделала ли со мной что-либо эта обезьяна, то в этом смысле все в порядке». «А что произошло здесь?» — он закрыл дверь. «Что все же с тобой произошло?» «Ради бога, Перри! Я несколько часов ожидала твоего возвращения. Разве это недостаточная причина?» «Сожалею. Я кое-что узнал и должен рассказать тебе об этом». Он понизил голос и продолжал. «Он уйдет, как только стемнеет». «Уйдет?» «Да. Он только что сказал мне об этом. Он возьмет джип и поедет в Джексонвилл». Шейла стояла перед ним, словно парализованная. Ее мысли были заняты только одним всепоглощающим желанием убить Брауна. «Для меня вы не больше, чем дерьмо, которое оставляет на тротуаре собака». Эти слова словно были выжжены в ее мозгу. Если эта скотина уйдет отсюда живым, она хорошо представляла себе, как он будет рассказывать своим друзьям о том, что сказал ей. Она словно слышала этот жуткий, противный смех. Когда она заметила, что Перри озадаченно смотрит на нее, она кивнула. «Это уже, по крайней мере, что-то, не так ли?» «Это значит, что с кошмаром покончено», — сказал он и принудил себя улыбнуться. «Мы можем начать все сначала. вести себя так, как будто ничего и не было. Пожалуйста, успокойся. Завтра мы начнем новую жизнь». «Ты мелешь такую чушь, какую трудно себе представить!» — крикнула она. «Ты что, действительно веришь в то, что после всего этого мы сможем жить так, как будто ничего не произошло?» «Я не понимаю, почему не можем, Шейла. Я люблю тебя. Мы могли бы начать все сначала». Она уставилась на него. «Этот жаркий диалог ты можешь приберечь для своего следующего фильма». «Шейла». Она отчаянно попыталась овладеть собой. «Мне очень жаль. Мне не следовало бы говорить этого. У меня просто сдали нервы. Мы поговорим о нашей жизни, когда, наконец, исчезнет эта вонючая обезьяна». Она взглянула на него холодно и расчетливо. «Перри, ты забыл мою сумочку в машине. Она мне нужна. Она в боковом кармане с водительской стороны. Принеси мне ее, пожалуйста».